Голоса мы услышали справа, над оврагом, и сразу же наткнулись на ход сообщения, переползли поближе вдоль заднего бруствера и снова прислушались. Один голос был совсем молодой, злой, быстрый, картавый, а второй — неспешный, сиплый, застуженно усталый. И мне казалось, будто молодой за что-то ругает простуженного. Он говорил сердито и дольше, а второй не то оправдывался, не то объяснял и повторял часто «Еволь». И подползали мы, не сговариваясь с Левченко, только когда говорил молодой, пока не учуяли за бруствером рядом с собой сигаретный дым. Я ткнул в бок Левченко. Мгновение мы еще полежали на вязкой, отрытой из окопа глине, и затем одновременно беззвучно перемахнули через бруствер. Это заняло 2-3 секунды, но мне запомнилась каждая деталь. Один фашист сидел на ящике у пулемета, завернувшись в одеяло, а другой сердито размахивал у него перед лицом рукой, и стоял он на свою беду спиной к нам. Поэтому Левченко сходу воткнул ему в шею финку, и он молча осел вниз, а я, перепрыгнув через него навстречу поднимающемуся сиплому пулеметчику, ударил его по голове рукоятью пистолета, натянул на него глубже одеяло и мешком подал наверх уже выскочившему из окопа Левченко. Мы бегом доволокли языка до распадка оврага на берегу. Уже виден был в сумраке силуэт Сашки Коробкова около лодки, когда у самого обрыва мы напоролись на 4 немцев с ведрами. Они по темному времени шли за водой. Немцы тоже нас не сразу опознали, и один из них, поднимая шмайсер, крикнул неуверенно «Хальт! Верзда!» Левченко бросил на меня немца, и пока я срывал чеку, придавливал языка коленом к земле, он уже бросил гранату, и грохот еще не стих, и от вспышки плавали в глазах волнистые червячки, а уже бросил свою гранату Коробков и одновременно выстрелил из ракетницы зеленый сигнал против течения реки, вызвал отсечный огонь. Втащили немцы в лодку, спихнули ее на глубину, сделали несколько грибков, и все еще было тихо. Пока вдруг весь берег на нашей стороне не раскололся пламенем и громом. Завывали жутко минометы, и их чемоданы с визгом пролетали прямо над нашими головами и с треском взрывались над обрывом на немецком переднем крае. Стреляли тяжело и резко 100-миллиметровки прямой наводкой. На этом кусочке прикрывал наш отход весь 143-й арт-дивизион. Потом и фрицы очнулись. Осветительные ракеты уже не гасли ни на миг. Воду вокруг нас пороли длинными строями бурунчиков пулеметной очереди. У середины реки стали рваться мины, и когда они взмывали над нами с долгим, щемящим душу, ухающим вскриком, мы закрывали глаза и сильнее рвали веслами воду. Потом дощаник протяжно затрещал. Я увидел, как крупнокалиберная очередь сорвала целую доску, и вода густая и черная хлынула внутрь. «Быстрее! Гребите быстрее!» — заорал я и увидел, что Левченко, не спеша, словно задумавшись о чем-то, падает через борт. Я вскочил с банки, лодка накренилась и пошла ко дну. «Сашка, языка держи!» — успел сказать я Коробкову и нырнул, хватая за шиворот Левченко. И совсем не помню, как нас выволокли всех четверых на берег. Это был сон или воспоминание. И длился он, как ночной поиск, 1,5 часа. А может быть, все это, происходившее со мной год назад, привиделось мне вновь в то мгновение, когда я проснулся от дребезжавшего долго и пронзительно телефона, гулкого и тревожного в пустоте ночного коридора. Босиком пробежал я к аппарату, ежась от холода, сорвал трубку, и бился в ней крик дежурного. «Это ты, Жеглов?» «Нет», — Шарапов слушает. «Собирайтесь мигом. Засаду в Марьиной роще перебили». Жеглов с просонья не мог попасть ногой в сапог. Закручивалась портянка, и он сиплым голосом негромко ругался. Я натягивал ставшую тесной и неудобной гимнастерку, ремень на ходу, кепку в руки, а под окном уже гудел Копыринский Фердинанд. Копырин захлопнул своим рычагом за нами дверь, будто совсем подгреб нас с мостовой и помчался с гулом и тарахтением по Сретенке. «Что?» — выдохнул Жеглов. «Топоркова тяжело ранили. Соловьев, слава богу, цел остался, а больше я и сам ничего не знаю. Забывая, Фердинанд повернул против движения на колхозной площади, прорезал поток транспорта и помчался по Садовой к самотеке в сторону Марьиной рощи. Копырин тяжело сопел, Жеглов мрачно молчал и только у самого дома Верки-модистки спросил, Сверскому доложили. «Наверное», — пожал плечами Копырин, — «меня прямо из дежурки к вам послали, сказали, что Соловьев позвонил». Скорая помощь уже увезла Топоркова. И кроме тонкого ручейка, почерневшей крови у двери, ничто не говорило о том, что здесь произошло час назад. Верка-модистка сидела в углу на стуле, отцепенев от ужаса, и только зябко куталась все время в линялый платок, будто в комнате стало невыносимо холодно. А здесь было очень душно. По лицу Соловьева катились капли пота, крупные, прозрачные, как стеклянные подвесочки на Веркиной люстре. Капли стекали на огромную красно-синюю ссадину под скулой, и Соловьев морщился от боли. «Докладывай», — сказал Жеглов, и потому, как он смотрел все время вниз, точно хотел убедиться в том, что сапоги, как всегда, блестят, и по голосу его, вдруг ставшему наждачно-шершавым, я понял, он сильно недоволен Соловьевым. «Значит, все было целый день спокойно?» Заговорил Соловьев, и голос у него был все еще испуганный, как-то очень жалобно он говорил. «В 22:50 вдруг раздался стук в дверь. Я велел Вере впустить человека». Соловьев передохнул, достал из кармана пачку Казбека и трясущимися руками закурил папиросу. «Я почему-то невольно отметил, что нам на аттестат не дают Казбек, а продается он только в коммерческих магазинах по 42 рубля за пачку». «Ух, просто вспомнить жутко», — сказал Соловьев, судорожно затягиваясь и осторожно поглаживая пальцами кровоподтек на щеке, но Жеглов оборвал его. «Что ты раскудахтался, как баба на сносях? Дело говори». «Глебушка, я и говорю. Ну, Топорков встал вот сюда, за дверь. Я продолжал сидеть за столом». «Руководил, значит?» — тихо спросил Жеглов. «Ну, зачем ты так говоришь, Глеб? Будто это моя вина, что он в Топоркову попал, а не в меня. Ладно, ладно, рассказывай дальше». «Ну, вот, значит, открыла Вера входную дверь, впустила его в комнату, и пока он с темноты на свету не осмотрелся, я ему и говорю, предъявите документы». Топорков к нему со спины подошел, он оглянулся и гад такой засмеялся еще. «Пожалуйста, дорогие товарищи, проверьте, у меня документы в порядке». И полез во внутренний карман пальто. Топорков хотел его за руку схватить. Я тут к ним посунулся, а он вдруг из кармана прямо в упор, раз, в Топоркова. И так это быстро получилось. И выстрел из-под пальто тихий, что я и не понял сразу, что произошло. А он выхватил из кармана пистолет и в лицо мне им как звездонет. И сознание из меня вон. Ну, упал я бесчувственно, а он убежал. Я хотел его спросить, как выглядит преступник, но вдруг из угла раздался тихий скрипучий голос. «Врет он вам. Не падал он в бесчувствии». Это Верка сказала. Соловьев дернулся к ней, но Жеглов заорал: «Молчать! Будешь говорить, когда спрошу!» И повернулся к Верке. «А как было дело?» Верка, глядя прямо перед собой, заговорила, и лицо у нее было неподвижное. Упал он на четвереньки, когда Фокс его револьвером шмякнул. А Фокс ему говорит и револьвером в затылок тычет: «Лежи на полу 10 минут, если жизнь дорога». И мне говорит: «Если узнаю, что это ты, сука, на меня навела легавых, кишки на голову намотаю, а потом повешу». И пошел. «А этот?» — спросил Жеглов, показывая на Соловьева. «А что этот?» Полежал маленько и побег по телефону звонить. А я посмотрела вашего раненого. У него кровь ртом идет. В грудь ему пуля попала. Жеглов долго молчал, смотрел в пол. Я впервые увидел ужасную, нечеловеческую усталость, навалившуюся на него. «Глеб!» — закричал Соловьев. «Да ты что? Неужто ты этой воровке Марвихерше поверил, а мне, своему товарищу?» «Ты мне не товарищ», — сказал тихо Жеглов. «Ты трус, сволочь, ты предатель, вошь ползучая». «Не имеешь права!» — взвизгнул Соловьев. «Меня ранили! Ты за свои слова ответишь!» «Лучше бы он тебя застрелил!» — грустно сказал Жеглов. «С мертвого нет спроса, а нам всем позора несмываемого. Ты нас всех, живых и тех, что умерли, но бандитской пули не испугались. Всех нас ты продал. Из-за тебя, паршивые овцы, бандиты будут думать, что они муровца могут напугать». «Ты врешь! Я не испугался! Я потерял сознание!» Блажил Соловьев, и видно было, что сейчас он напугался, пожалуй, сильнее, чем когда его ударил пистолетом Фокс. «Ты не сознание потерял. Ты совесть потерял», — сказал все так же тихо Жеглов, и в голосе его я услышал не злобу, а отчаяние. Отворилась дверь, и шумно ввалились Пасюк, Тараскин, Мамыкин, еще какие-то ребята из второго отдела. В комнате звенело такое ужасное немое напряжение, такой ненавистью и отчаянием было все пропитано, что они сразу же замолчали, а Жеглов сказал: «Ты, когда пистолет он навел на тебя, не про совесть думал свою, не про долг чекиста, не про товарищей своих убитых, а про свои 50 тысяч, про домик в Жаворонках с коровой и кабанчиком». «Да, да, да!» — затряс кулаками Соловьев. «И про деток своих думал. Убьют меня. Ты, что ли, горлопан, кормить их будешь? Ты их в люди выведешь. А я заметил давно, с тех пор, как выигрыш мне припал, возненавидел ты меня. И все вы стали коситься, будто не государство мне дало, а украл я его. Я ведь мог и не рассказывать вам никому про выигрыш, но думал по простоте душевной, что вы, как товарищи, все порадуетесь за удачку мою. А вы на меня волками глядеть, что не пропил я с вами половину, не растранжирил свое кровное. Вижу я, вижу, не слепой, наверное». Все в комнате отступили на шаг, и тишина стала такая, будто вымерли мы все от его слов. И Соловьев спохватился, замолчал, переводя испуганные глаза с одного лица на другое, обхватил вдруг голову руками и истерически всхлипнул. Жеглов встал и сказал свистящим шепотом: «Будь ты проклят, гад!» Секунду еще было тихо в комнате. И вдруг сзади, откуда-то из-за наших спин, раздался окающий говорок Свирского. «Послушал я ваш разговор с товарищами Соловьев. Очень интересно». Ребята расступились. Лев Алексеевич прошел в комнату, осмотрелся, сел на стул, глянул прищурясь на замершего Соловьева. «Вы, Соловьев, оружие-то сдайте. Ни к чему оно вам больше. Вы под суд пойдете. А отсюда убирайтесь. Вы здесь посторонний». Соловьев двигался, как во сне. Он шарил по карманам, словно забыл, где у него лежит ТТ. Потом нашел его в пиджаке, положил на стол, и пистолет тихо стукнул. И звук был какой-то каменный, тупой, и предохранитель был все еще закрыт. Он даже не снял его с предохранителя. Он, наверное, просто забыл, что у него есть оружие, так его напугал Фокс. Неверными лунатическими шагами подошел к вешалке, надел, путаясь в рукавах, свое пальто, сшитое из перекрашенной шинели, направился к двери, и все ребята отступали от него подальше, будто дотронувшись рукавом, он бы заморал их. Он уже взялся за ручку, когда Свирский сказал ему в спину: «Вернитесь, Соловьев». Соловьев резко повернулся, и на лице у него было ожидание прощения, надежда, что Свирский сочтет все это недоразумением и скажет: «Забудем прошлое, останемся друзьями». А Свирский постучал легонько ладонью по столу: «Удостоверение сюда». Соловьев вернулся, положил на стол красную книжечку, взял забытый казбек за 42 рубля и положил в тот карман, где лежал пистолет. И ушел. А шапку забыл на вешалке. А мы все молчали и старались не смотреть друг на друга, как будто нас самих уличили в чем-то мучительно стыдном. И неожиданно заговорила Верка, наблюдавшая за нами из своего угла. «Он сказал Фоксу, что вы его здесь дожидались». «Что-что?» Повернулся к ней Свирский. «Ничего, что слышал?» Фокс навел на него револьвер и говорит: «Рассказывай, красноперый, кого вы здесь пасете, а то сейчас отправлю на небо». Ну, ваш и сказал, что сам плохо знает. Какого-то Фокса здесь ждут. Тот засмеялся и пошел. Через час умер Топорков. Из больницы Склифосовского Копырин повез меня и Глеба домой. Жеглову, видимо, не хотелось с нами разговаривать. Он прошел в автобусе на последнюю скамейку и сидел там, согнувшись, окунув лицо в ладони, изредка тоненько постановая, тихо и зло, как раненый зверь. Дома на кухне сидел Михаил Михайлович и читал газету. «Много трудитесь, молодые люди», — сказал он. «Да и вы бодрствуете», — криво усмехнулся Жеглов. «Ну, я подумал, что вы придете наверняка голодными, и сварил вам картофеля». «Это прекрасно», — кивнул Жеглов. А меня почему-то рассмешило, что Михаил Михайлович всегда называет нашу дорогую простецкую картоху, картошечку, бульбу разлюбезную, строгим словом «картофель». «Спасибо, Михаил Михайлович», — сказал я ему. «Может, выпьете с нами рюмашку?» «Благодарствуйте», — поклонился Михаил Михайлович. «Я себе этого уже давно не позволяю». «От одного стаканчика вам ничего не будет», — заверил Жеглов. «Безусловно, мне ничего не будет, но вы останетесь без соседа». «Если не возражаете, я просто посижу с вами». Мы пошли к нам в комнату, и Михаил Михайлович принес кастрюльку, завернутую в два полотенца, чтобы тепло не ушло. Видимо, он давно уже сварил картошку. Посыпали черный хлеб крупной темной солью, отрезали по пол луковицы, разлили по стаканам. Жеглов поднял свой и сказал: «За помин души лейтенанта Топоркова. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память». И в три жадных глотка проглотил. И я свой выпил. Михаил Михайлович задумчиво посмотрел на нас и немного пригубил свой стакан. Хлеб был черствый, и вкуса картошки я не ощущал. А Жеглов вообще не стал закусывать и сразу налил снова. Мы посидели молча. Потом Михаил Михайлович спросил: «У вас товарищ умер?» Жеглов поднял на него тяжелые глаза с покрасневшими веками и медленно сказал: «Двое. Одного бандит застрелил, а другой подох для нас всех. Подлюга». «Не понял». Махнул зло рукой Жеглов и повернулся ко мне. «Мы ведь с тобой не знаем даже, как звали Топоркова». Он поднял свой стакан и сказал: «Если есть на земле дьявол, то он не козлоногий рогач, а трехголовый дракон. И башки эти его — трусость, жадность и предательство. Если одна прикусит человека, то уж остальные его доедят. Давай поклянемся, Шарапов, рубить эти проклятущие головы, пока мечи не иступятся. А когда силы кончатся, нас с тобой можно будет к чертям на пенсию выкидать. И сказке нашей конец». Очень мне понравилось, как красиво сказал Жеглов. И чокнулся я с ним от души. И Михаил Михайлович согласно кивал головой. И легкая теплая дымка уже плыла по комнате. И в этот момент очень мне был дорог Жеглов, вместе с которым я чувствовал себя готовым срубить не одну бандитскую голову. Жеглов и второй стакан ничем не закусил, только попил холодной воды прямо из графина. Багровые пятна выступили у него на скулах. Бешено горели глаза. «Они меня могут завтра так же, как Топоркова. Но напугать Жеглова кишка у них тонка. Я их выползней мерзких давить буду, пока дышу. И проживу я их всех дольше, чтобы самому последнему вбить кол осиновый в их поганую яму. У Васи Векшина остались мать и три сестренки. А бандит он, гадина, где-то ходит по земле, жирует, сволочь». Все вокруг меня плавно-медленно кружилось. Я встал, взял со стола графин, пошел за водой на кухню и почувствовал, что меня тихонько, как на корабле, раскачивает, и веса своего я не ощущаю. Так все легко, будто накачали меня воздухом. «Вашей твердости, ума и храбрости мало», говорил Михаил Михайлович, когда я вернулся в комнату и, сделав небольшой зигзаг, попал на свой стул. «А что же еще нужно?» щурился Жеглов. «Нужно время и общественные перемены». «Какие же это перемены вам нужны?» подозрительно спрашивал Жеглов. «Мы пережили самую страшную в человеческой истории войну. И понадобятся годы, а может быть десятилетия, чтобы залечить и сгладить ее материальные и моральные последствия. Например, нужно выстроить заново целые города. Восстановить сельское хозяйство. Раз. Заводы на войну работали, а теперь надо людей одеть, обуть. Два. Жилища нужны, очаги, так сказать. Тогда можно будет с беспризорностью детской покончить. всем дать работу интересную по душе 3 и 4. Вот только таким естественным путем искоренится преступность. Почвы не будет. А нам? А вам тогда останутся не тысячи преступников, а единицы. Рецидивисты, так сказать. Когда же это все произойдет, по-вашему? Ну, через 20 лет, через 30, сердито рубил ладонью воздух Жеглов. А сам он в моих глазах слоился, будто был слеплен из табачного дыма. Может быть, дулю, кричал Жеглов, показывая 2 жестких суставчатых кукиша. Нам некогда ждать. Бандюги нынче честным людям житья не дают. Я и не предлагаю ждать. Пожимал круглыми плечами Михаил Михайлович. Я хотел только сказать, что, по моему глубокому убеждению, в нашей стране окончательная победа над преступностью будет одержана не карательными органами, а естественным ходом нашей жизни, ее экономическим развитием, а главное, моралью нашего общества, милосердием и гуманизмом наших людей. Милосердие — это поповское слово, упрямо мотал головой Жеглов. Меня раскачивало на стуле из стороны в сторону, я просто засыпал, сидя, и мне хотелось сказать, что решающее слово в борьбе с бандитами принадлежит нам, то есть карательным органам. Но язык меня не слушался, и я только поворачивал все время голову справа налево, как китайский болванчик, выслушивая сначала одного, потом другого. «Ошибаетесь, дорогой юноша», — говорил Михаил Михайлович. Милосердие не поповский инструмент, а та форма взаимоотношений, к которой мы все стремимся. Точно, язвил Жеглов. Черная кошка, она вам помилосердствует. Да и мы, попадись она нам. Я перебрался на диван, и сквозь наплывающую дрему накатывали на меня резкие выкрики Жеглова и журчащий тихий говор Михаила Михайловича. У одного африканского племени, отличная от нашей системы летосчисления, по их календарю сейчас на земле эра милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы. И сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи. Эра милосердия, в расцвете которой мы все сможем искренне ощутить себя друзьями, товарищами и братьями.